Она не принадлежала к тому сорту девушек, которых, если захочется, можно поцеловать. Волосы искусно уложены в восхитительную спутанную массу рыжих локонов. Лицо с обведенными тенями, карими глазами и полуоткрытым ртом — чудо художественной работы визажиста и шедевр, созданный кремами и янтарным освещением. Черная юбка, доходившая почти до лодыжек, не закрывала красных сапожек с вырезанными пятками. Короткий, тоже красный кафтан, был вышит золотом. Когда Лоринг вошел, одновременно зазвонили два белых телефона. Она подняла трубки и, проговорив в каждое: «Доброе утро, Рома, подождите минутку». Потом, доставая огромную книгу для записи клиентов, обратилась к Лорингу: «Чем могу быть полезной?» Лоринг объяснил, что он сотрудник полиции, и показал свое удостоверение. Она не выказала удивления. «Пожалуйста, одну минутку». Потом она закончила разговоры по обоим телефонам, записав клиентов в книгу. «Если вы пришли насчет Кэрол Пирсон, — презрительно сказала девушка в красном кафтане, — вам нужно к мистеру Понти. Подождите, пожалуйста, минутку». Под левой рукой у нее снова зазвонил телефон. «Доброе утро, Рома. Пожалуйста, подождите минутку. Он в салоне для джентльменов и делает стилистическую правку. Так что вы не можете? Еще минутку». Она подняла вторую трубку. «Доброе утро, Рома. Пожалуйста, минутку». «Благодарю вас за помощь», — проговорил Лоринг, вышел на улицу и через несколько шагов открыл дверь помещения, которое он бы назвал мужским залом. И оно не очень отличалось от мужских парикмахерских в Кингс-Маркхэме. В мире моды женские вкусы меняются быстрее, чем мужские. Мистер Понти больше напоминал учителя общеобразовательной школы, чем парикмахера. Высокий, худой, он носил безукоризненный, простой, почти аскетический темный костюм. Единственным показателем стилистической правки были круглые ручки ножниц, засунутых в нагрудный карман пиджака. А грозное педагогическое выражение, бросившееся в глаза Лорингу, ему придавало оправу очков. «Кэрол?» — повторил он. «К нам уже приходила полиция, и я объяснял им, что мы ничем не можем помочь». Он взял черную кожаную сумку, которую протянул ему Лоринг, оценивающе помял ее пальцами. «Прекрасное качество, очень хорошее. Понимаете, у нее не могло быть такой сумки. Мне неприятно быть жестоким, но она была дешевая маленькая девица. Ни стиля, ни элегантности». Он вытащил из сумки компактную пудру и помаду в грязноватом металлическом футляре. «Эти вещи могли быть у нее. Дешевый хлам. Есть ли среди ваших клиентов мистер Фэншоу?» Имя, очевидно, было знакомо. «Биржевой брокер с противоположной стороны улицы? Мне говорили, что он погиб в автомобильной катастрофе». Лорин кивнул. «Нет, он никогда не бывал у нас. Я не забываю фамилии клиентов. Все мои клиенты лично знакомы мне». «Я подумал, что мисс Пирсон могла бы знать его», — заметил Лоринг, отступая назад, чтобы спастись от запаха лосьона после бритья. «Возможно, она упоминала его имя, или вы видели, как она входила в его офис».